Менее опытные коменданты встретили бегущих на них мутантов лобовым ударом. Смешавшись в кучу, ориентируясь лишь по отчаянным крикам и воплям раненых, мутанты и коменданты вслепую размахивали оружием по сторонам, нанося удары то в пустоту, то по чьим-то телам. В полной темноте, не имея возможности отличить своего от противника, каждый старался только удержаться на ногах. Упавшие были обречены на гибель под ногами сражавшихся. Кровавая бойня закончилась лишь тогда, когда в проходах появились посланные Стояновичем боевики из отрядов второго эшелона с мощными ручными фонарями. Окончательную очистку сектора от мутантов решено было отложить до того времени, когда будет восстановлено освещение. Специально посланные команды собирали раненых. Убитых стаскивали к центральному проходу и грузили на подъезжавшие электрокары. Стоя чуть в стороне от места, где складывались трупы, Стоянович меланхолично жевал гамбургер. «Самое время, чтобы перекусить», — раздраженно произнес подошедший к нему Строп. «Могу и вам предложить», — невозмутимо ответил Стоянович. «По-моему, мы неплохо сегодня потрудились». «Мы понесли непредвиденные потери». Строп нервно сжал руки в кулаки. «Надо уделять больше времени подготовке личного состава», — усмехнулся Стоянович. «Не бахвальтесь попусту, Стоянович», — повысил голос Строп. «Вы думаете, что ваших людей погибло меньше?» Стоянович засунул в рот последний кусок гамбургера и вытер пальцы о штанину. «Хотите пари?» — предложил он насмешливо, глядя на коменданта. «Если окажется, что соотношение потерь информационников и комендантов больше, чем 1:5, я подаю в отставку. В противном случае в отставку подаете вы. Идет?» «Идите вы к черту, Стоянович!» — в сердцах воскликнул Строп, прибавив к этому еще и витиевато закрученное ругательство. Стоянович усмехнулся и взмахнул рукой, подзывая стоявший в стороне электромобиль. «Вправление!» — сказал он шоферу, усаживаясь на заднее сиденье. «Центральный проход, грузовой лифт, сектор Эйнштейна». Стоянович вышел из машины только у парадного подъезда правления, информационного отдела. «Господин Стоянович!» — вытянулся в струнку стоявший возле дверей охранник. «Вас уже несколько раз вызывал господин Шалиев». Стоянович злорадно хмыкнул, поднялся на второй этаж и прошествовал в свой кабинет. С большого, занимавшего пол стены стереоэкрана, на него смотрел первый помощник руководителя отдела. «Кто дал вам право самовольничать, Стоянович?» Лицо Шалиева было багровым от ненависти и гнева. Он даже не пытался, как обычно, сохранять хотя бы видимость самообладания. «То, что вы учинили в секторе Коперника, прямое нарушение приказа, полученного вами от меня. И я этого просто так не оставлю. На этот раз вам придется отвечать за самоуправство». Стоянович сел в кресло, вытянул ноги и сложил руки на груди. Он смотрел не на стереоэкран, а на его левый нижний угол. Ему не нужно было видеть лицо Шалиева, он и без того прекрасно знал, какое у него сейчас выражение. И это не могло его не радовать. «В чем, собственно, дело, господин Шалиев?» Едва заметно скосил он левый глаз на первого помощника руководителя отдела. «В чем именно вы меня обвиняете?» «Я приказал вам только наблюдать за колонией мутантов, а не уничтожать ее». «Вопрос очистки в секторе Коперника я согласовал с господином Бермером». Стоянович говорил медленно, растягивая слова, как если бы объяснял прописные истины какому-нибудь недоумку. Он вынес его на совет и получил добро на проведение совместной операции с представителями спецслужбы комендантского отдела. «Почему я узнаю об этом только после окончания операции», — гневно влепил кулаком по крышке стола Шалиев. «Вы считаете для себя возможным действовать у меня за спиной? Вам же было известно, что я собираюсь использовать мутантов в своей операции». По-видимому, господин Бермер решил, что столь незначительное дельце, как ликвидация нелегального поселения мутантов, недостойно вашего внимания, — ядовито оскалился Стоянович. «Вы же у нас стратег, а убирать мусор — дело чернорабочих». Шалиев подался вперед, так что лицо его заняло весь экран. «Вы хотите неприятностей, Стоянович, и вы их получите», — задыхаясь от гнева, отрывисто произнес он и выключил связь. Стоянович вместе с креслом развернулся к столу и вытянул руки перед собой. Под левую ладонь ему попалась авторучка, и он двумя пальцами переломил ее. «Я таким, как ты, головы для разминки сворачиваю», — тихо и спокойно произнес шеф безопасности. —